Евангелия от Матфея, из главы 15. Жители того места, узнавшие его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Четырнадцатая глава Евангелия от Матфея заканчивается словами: «Жители того места, узнавшие его, принесли к нему больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его». Какого же именно места? Земли Геннесарецкой, об этом говорится в предыдущем стихе. Так как Иисус в течение долгого времени жил в земле Геннесарецкой, говорит блаженный Феофилакт, то люди, узнав его по его делам, чудесам, исцелениям, показали горячую веру. Теперь уже не зовут его в дом, не домогаются, чтобы он возложил руку, но просят лишь дозволения прикоснуться к краю одежды, чтобы получить исцеление. Кровоточивая жена всех научила любомудрию, говорит святый Иоанн Златоуст. Приступим же и мы с верою, приступим все немощные. Если прикасающиеся к краю одежды его привлекали на себя чудодейственную силу, то не гораздо ли в большей мере привлекут ее приемлющие в себя всего Христа в таинстве? Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев?» Тогда, когда же это? После того, как Господь сотворил бесчисленные чудеса, после того, как исцелил недужных одним прикосновением к краю рис его. Для того-то евангелисты обозначают время, чтобы показать крайнюю, ничем не преодолимую злобу и зависть книжников и фарисеев, поясняет святый Иоанн Златоуст. К этому же относится указание, что книжники и фарисеи, пришедшие на сей раз к Иисусу, были из Иерусалима. Книжники и фарисеи были во всех городах, но те из них, которые жили в главном городе, пользовались большей честью, замечает толкователь, поэтому они более других надмевались и были злее и завистливее прочих. «Почему ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» — говорили они. Евангелист Марк, повествуя об этом же происшествии, кратко объясняет, что фарисеи и книжники тщательно соблюдали многочисленные и обстоятельно разработанные правила об омовениях. Это считалось настолько серьезным делом, что в позднейшее время с умилением рассказывали об одном законнике, который был посажен в тюрьму и, имея немного воды, предпочел скорее умереть от жажды, чем не исполнить нужных омовений. «Ученикам же Христовым случалось есть неумытыми руками, — говорит святый Иоанн Златоуст, — когда, например, они рвали колосья в поле или когда вкушали пищу в пустыне. Могли ли они заботиться об омовении рук, когда они не заботились даже о самой необходимой пище?» Но всегда пренебрегающие великим и заботящиеся много об излишнем, фарисеи поставляют им это в вину. Спаситель в ответ не стал ни порицать, ни защищать поведение учеников. Он показывает фарисеям, что согрешающий в великом не должен с такой заботливостью подмечать в других маловажные проступки. Фарисеи обвиняли учеников в том, что они приступают к заповеди старцев. Христос же показывает, что сами обвинители приступают закон Божий. Они вдвойне грешат, не покоряясь Богу и угождая людям. Спаситель напоминает обвинителям заповедь Божию «почитай отца и мать», а также «злословящий отца или мать смертью да умрет». Если непочтительные к родителям на словах подлежат наказанию, то тем более будете наказаны вы, научающие не почитать родителей на деле, поясняет слова Спасителя святый Иоанн Златоуст. Каким же образом? Если кто из родителей говорит сыну «дай мне этого тельца или деньги или иное что», то по вашему толкованию, вместо того, чтобы помочь отцу или матери, человек может ответить «карван, дар Богу». Посвящено Богу то, чем ты желаешь от меня воспользоваться, и ты не можешь получить этого. Таким образом, под предлогом обязанности к Богу оскорбляли родителей и лишали их дара, объясняет толкователь. Показав, что пренебрегающие законом Божьим не должны обвинять тех, кто нарушает предание старцев, Спаситель тоже показывает и слов пророка Исаии. «Люди сии чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Будучи лукавы и через лукавые дела удаляя себя от Бога, они только устами говорили слова Божии», замечает блаженный Феофилакт. «Напрасно делают вид, что чтут Бога те, которые делами своими бесславят Его. И, призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Не с фарисеями далее говорит Господь, ибо они неисцелимы, но с народом, побуждая его ко вниманию словами «слушайте и разумейте». Так как фарисеи обвиняли учеников в том, что они ели неумытыми руками, то Господь говорит народу, что никакая пища не делает человека нечистым. Если же пища не оскверняет, то тем более едение пищи неумытыми руками. Человек оскверняется в том случае, если он говорит, чего не должно. Этим Спаситель указывает на фарисеев, которые оскверняли себя тем, что из зависти клеветали на учеников Христовых и на самого Христа. Он не устанавливает вкушать пищу неумытыми руками и не запрещает этого, но научает другому «не выносите сердце злых речей». Так объясняет слова Спасителя блаженный Феофилакт Болгарский. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.